Глава 15. «Ваша светлость!» Позади послышался женский голос, и я поймала себя на желании ускорить шаг. «Сегодня всем от меня что-то нужно. Мейстеры уже заждались меня на тренировке». Я со вздохом остановилась и обернулась. Меня догнала запыхавшаяся темноволосая девушка примерно моего возраста. «Доброе утро, ваша светлость! Не желаете выйти в сад и принять солнечную энергию, дабы она осветила весь день?» Я озадаченно моргнула. «О чем она говорит?» «Вам знакома методика мейстера Кориана?» – нахмурилась та. «Кориан? Это не тот, который велел девушкам обнажаться и прогуливаться в таком виде?» Мне попадались упоминания о нем в книгах. У него было множество последовательниц. Стоит ли добавлять, что сам мейстер непременно присутствовал при этих сеансах? Но с чего леди решила, что я разделяю ее увлечение? Спустя пару секунд до меня дошло. «Эстер!» Она же говорила, на том завтраке, который мы с Эйденом пропустили, ее донимали вопросами. «Нет, вы ошиблись. Я вовсе не поклонница этой теории, но желаю вам хорошенько напитаться солнечной энергией». Учитывая затянутое тучами небо, удача ей пригодится. Девушка разочарованно попрощалась, а я поспешила вниз. До чего же суматошный день. Ранним утром ко мне явились швеи, и я битых 2 часа примеряла платье, изображая из себя куклу. Модистки уточняли мои пожелания, а я едва не скрипела зубами. Зачем мы вообще тратили время на обсуждение гардероба, если все снова пошло по кругу? Когда я, наконец, решила позавтракать, мне прислали записку от мейстрессы Перри. Я совсем забыла, что дала разрешение на исследование моей ауры и крови. Пришлось отложить в сторону тост с джемом и отправиться в лечебницу. Все процедуры надлежало выполнять на голодный желудок. После лекарка осмотрела мою татуировку и отметила появление нескольких новых завитков. Это стало для меня сюрпризом. Если узор увеличивается, выходит, наш брак становится крепче. Интересно, а что происходит с татуировкой Эйдена? Вчера я не дождалась его и уснула. А утром мужа уже не было. Лишь примятая подушка и брошенная на стуле рубашка свидетельствовали о том, что он ночевал здесь. Оставалось надеяться, что он мирно побеседовал с Мартином, и никто не пострадал. И это были не все испытания, что послал мне новый день. Меньше всего мне понравились занятия по этикету с леди Марианной, дамой лет 45. Она явилась прямо ко второму завтраку, напрочь испортив мне аппетит. По ее мнению, я все делала неправильно. Неправильно двигалась, нужно скользить по паркету, а не маршировать. Неправильно сидела и держала столовые приборы, 2 часа тянулись вечностью, а от ее визгливого голоса у меня начало подергиваться веко. Не удивлюсь, если леди Эвелин намеренно подобрала мне самую противную преподавательницу. На лестнице, ведущей на нижние этажи замка, меня вновь окликнули. Я поморщилась. Кому там не имется заполучить в друзья герцогиню? Обернувшись, я удивленно вскинула брови. Ступенькой выше стояла Лиззи, теребившая край передника. «А ей-то что надо?» «Ваша светлость, можно поговорить с вами?» «Думаю, нам не о чем разговаривать», — процедила я и вновь принялась спускаться. Девушка упрямо последовала за мной. «Это очень важно. Я не по своему желанию хотела набиться в личные горничные. Мне приказала герцогиня». Я усмехнулась. «И почему я не удивлена?» Лестница кончилась, и я зашагала по коридору, мечтая, чтобы Лиззи, наконец, отстала. В груди вновь поднялась ревность, а кончики пальцев заколола. Девушка и не подозревала, как сильно рискует. «Ваша светлость, пожалуйста!» — взмолилась она, и что-то в ее голосе заставило меня остановиться. Впереди показались 2 мужчин, и я сдалась. «Ладно, только быстро». Лиззи предложила войти в одну из пустующих комнаток, которая прежде служила чем-то вроде лекционной аудитории. Девушка закрыла дверь, и мне в голову пришла запоздалая мысль, а не слишком ли я беспечна? Вдруг покинутая горничная жаждет моей крови? Впрочем, если не справлюсь сама, Моя верная Саламандра придет на помощь». «Ваша светлость», — коротко поклонилась девушка, — «я еще раз хочу поблагодарить вас за уделенное время и извиниться. Я не должна была идти на поводу у леди Эвелин. Его светлость всегда был ко мне добр и не выбросил меня из замка, когда наша связь прервалась». «И чего хотела герцогиня?» — поморщившись, перебила я Лизи. «Не очень-то приятно слушать про их связь. Чтобы ты докладывала ей обо мне?» «Не только», — опустила голову горничная. «Она велела рассорить вас, соблазнить его светлость». Сердце больно кольнуло, а во рту появилась горечь. «Эта женщина готова пойти на все, чтобы убрать меня из жизни сына. Я не тешила себя надеждами на то, что мы сможем подружиться. Но хотя бы просто не мешать друг другу жить. Неужели она не понимает, что пострадаю не только я, но и Эйден?» «Да, я хотела стать вашей горничной», — затараторила Лизи. «Но ни за что не поступила бы так с его светлостью. Я же вижу, он влюблен в вас». Я не дала запудрить себе голову и спросила. «Тогда зачем? Герцогиня обещала тебе вознаграждение?» «Не совсем», — Лизи замялась, но потом продолжила. «Дело в том, что мой ребенок не от сына, управляющий замком, как я сказала герцогу. Ларри влюблен в меня, но я беременна от лорда». Я хмыкнула, бросив взгляд на побледневшую девушку. «Теперь мне все ясно. Наверняка после известия о беременности мужчина просто-напросто забыл о Лизе. Через меня она надеялась подобраться к нему поближе». «И чего ты хочешь от меня?» — спросила я. «Вряд ли эта исповедь призвана облегчить душу Лизи. Она хочет, чтобы я помогла ей». «Вы смогли бы передать ему записку?» — горничная вновь скомкала подол передника. «Я не жду, что он женится на мне. Я же не дура. Я хочу, чтобы лорд купил мне квартиру или крохотный дом на окраине города. Тогда я исчезну из его жизни, и он никогда больше не услышит о ребенке». «Честно говоря, я в этом сомневалась. Уж больно ушлой девицей была Лизи, несмотря на то, что выглядела она сущим ангелом». Я сложила руки на груди. «Но с чего ты взяла, что я помогу тебе? Ты пыталась обмануть меня, не пришла сразу, а хотела обманом втереться в доверие». Лизи закивала. «Я была не права. Думала, успею рассказать вам обо всем утром, но его светлость выгнал меня раньше. Если вы мне поможете, то я стану вашими глазами и ушами среди слуг. Если леди Эвелин вновь обратится ко мне, я тут же все расскажу вам. Пожалуйста». Лизи с мольбой уставилась на меня, и я вздохнула. «Я могу передать лорду записку. Мне это почти ничего не стоит. Учитывая мой новый статус, беспокойство за прислугу будет вполне резонно. Никто не упрекнет меня в желании убрать бывшую любовницу Эйдена из замка». «Ладно», — согласилась я, не веря, что иду на это. «Я могу передать послание, но не более того. Не думай, что я буду выполнять и другие просьбы». Едва я закончила фразу, как с моих пальцев сорвались искры огня, словно иллюстрируя мои слова. «Конечно, конечно», — вздрогнула Лизи. «Я очень благодарна вам и не забуду этой милости. Я написала записку. Можете убедиться, что я не обманываю вас». Я спрятала протянутый клочок бумаги в потайном кармане платья. «И кто же этот таинственный лорд?» «Граф Мартин Веллер». «Не зря его считают бабником. И в замке успел отметиться. Что ж, я с ним потолкую. Не знаю, выяснил ли Эйден, что связывало нас с Мартином, но я хочу узнать, зачем он выводит из себя моего мужа». Лиззи еще раз рассыпалась в благодарностях и первой выскользнула из комнаты. Выждав пару минут, я отправилась на тренировку. Как ни странно, в тренировочном зале меня ждал только мейстер Доусон. На его подбородке появился пушок, что придавало магу нелепый вид, и я подивилась его упорству. Он по-прежнему намерен вернуть свою бороду. Поздоровавшись, он выдал мне платье из специального материала. Уверенности, что стихия переоденет меня в огненный наряд, не было. Основа щеголять обнаженной перед мужчинами не хотелось. К тому же теперь я не просто девчонка из создателем забытого места, а герцогиня. Пока я переодевалась, из кармана платья выпала записка Лизи. Я подняла ее и покачала головой, удивляясь самой себе. И почему я поверила горничной? Она ведь бывшая любовница моего мужа и была подослана герцогиней. Хотя я могу проверить ее слова. Я развернула клочок бумаги и вчиталась в неровные строчки с парой клякс. Кажется, чистописание не было сильной стороной Лизи. Впрочем, уже удивительно то, что она грамотна. «Ваше сиятельство, наши с вами встречи оставили плод под моим сердцем. Я не собираюсь избавляться от ребенка. Если вы не хотите, чтобы общество узнало о вашем бастарде, то купите дом или квартиру на мое имя – Лизи Эдвардс». Кажется, девушка не лгала. Возможно, она преследовала свои цели, но связь с Мартином у нее была. Честно говоря, я не представляла, как граф отреагирует на эту новость. Он не показался мне готовым к отцовству, так что наверняка он откупится от Лизи. Поразмыслив несколько секунд, я вызвала на ладони огонь и сожгла записку. Даже несмотря на то, что указано чужое имя и почерк не мой, если ее найдут в моих вещах, то у Эйдена могут возникнуть вопросы. Нашему браку ни к чему такие испытания. Муж и без того ревнует меня к Мартину. Теперь я знала, в чем дело, и записка ни к чему. На очередном светском мероприятии я вполне могу шепнуть Веллеру пару слов про Лизи. При этом мне не придется рисковать своей репутацией. Переодевшись, я отправилась в тренировочный зал, куда подтянулись и остальные. Помимо второго мейстера, имени которого я так и не запомнила, присутствовали Эйден и Эстер. Теперь мои занятия будут проходить совместно с сестрой. Едва я поздоровалась с ней, как муж увлек меня в сторону. «Доброе утро». Он нежно поцеловал мою руку и продолжил. «Прости, что вчера припозднился. Разговор с Мартином вышел долгим». Я вскинула бровь. «Надеюсь, все прошло мирно?» «О, мы только беседовали», — хищно улыбнулся герцог. Он смог выразить свои поздравления лично мне. «Не думала, что ты такой ревнивец». «Я и сам не знал до тех пор, пока не встретил тебя», — тихо сказал Эйден. «Интересно, он узнал, что наши отношения были фикцией. Задать вопрос не успела. К нам приблизился мейстер Доусон». «Пора начинать». Эйден мгновенно посерьезнел и вышел в центр зала, поманив за собой мою сестру. «Сегодня мы проведем небольшой эксперимент, и леди Эстер любезно согласилась нам помочь. Видите вон те деревянные мишени?» Только сейчас я заметила их на противоположной стене. Мишени были очень массивными, толщиной не меньше 3 дюймов. «И что мы будем делать с ними?» «Конечно, жечь», — усмехнулся муж. Повинуясь приказу Эйдена, мы с сестрой подошли к мишеням и в замешательстве остановились. «Первой пусть ударит огнем леди Эстер», — велел герцог. Сестра что-то шепнула и взмахнула рукой. С ее пальцев сорвались языки пламени и угодили точно в центр крайней правой мишени. Дерево занялось огнем, потянуло дымом. «Теперь леди Сильвия», — сказал Эйден. Я послушно пробормотала команду, и мое пламя с шипением брызнуло в мишень. Мгновение, и дерево осыпалось пеплом на пол. Сестра удивленно вытаращилась на меня, а я озадаченно покачала головой. Почему мы с Эстер оказали разное воздействие на дерево? Ее мишень все еще тлела, тогда как моя была уничтожена мгновенно. «Поразительно!» — воскликнул мейстер Доусон, решившись подойти поближе. «Две сестры, один род, но столь разная магия!» «Именно так!» — согласился Эйден. «Мне пришло в голову, что я ни разу не видел дыма у Сильвии. Ее сила выжигает, оставляя лишь пепел. Это довольно странно, потому что обычные огневики не нарушают законы мира». «Может, дело в том, что моя магия мощнее?» — пожала я плечами. «Или я стояла слишком близко?» «Давайте повторим опыт», — не стал спорить мейстер Доусон. «Отойдите в середину зала и попробуйте ударить оттуда». Мы с Эстер переглянулись и послушали мага. Сестре удалось попасть в мишень с первого раза, мне же потребовалось 3. И вновь мишень Эстер задорно потрескивала, прогорая, а моя превратилась в пепел. Я до последнего надеялась, что все это лишь досадная случайность. Не нравилась мне реакция мейстеров. Их взгляды стали цепкими и жадными, будто у меня выросла третья рука. «И что же это значит?» — не выдержала я. Эйден встал рядом со мной, положив ладони на мои плечи. Его присутствие приободрило меня. «Полагаю», — взволнованно поправил очки второй мейстер, «вы обладаете так называемым первородным огнем. Он мощнее даже в малых количествах, температура выше, а пламя уничтожает все, к чему прикасается. Посмотрите на Лиарн». Мы перевели взгляд на пол, выложенный черным камнем, а маг продолжил. «Он оплавился, а ведь это материал, специально созданный, чтобы противостоять стихиям». «Первородный огонь», — задумчиво повторил Эйден. «Но откуда он мог взяться у Сильвии?» «Это очень хороший вопрос», — пожал плечами мейстер Доусон. «Только древние расы, представители огненной стихии, владели им». «Вы думаете, что я потомок кого-то из древних?» В повисшей тишине мой голос прозвучал жалко. «Но ведь у Эстер обычный огонь». «Мы обязательно все выясним», — кивнул второй маг. «Понадобится еще несколько анализов, но...» Я вздрогнула, и Эйден прошептал мне на ухо. «Не бойся, Силь, я не дам тебя в обиду». Муж предложил на этом завершить тренировку, но я отказалась. «Какой бы там огонь у меня ни был, мне все равно нужно научиться управлять магией». Та вспышка с герцогиней показала, что я все еще плохо владею собой. Хорошо, что искра прикрыла меня. Сестра попросила разрешения остаться и понаблюдать за занятием, и Эйден окружил ее водным щитом. Мейстер Доусон велел мне вернуться к тому, на чем мы закончили в прошлый раз, и следующий час я отрабатывала команду. Я создавала пламя, Эйден тушил. В конце концов, мне удалось вызвать огонь, не проговаривая слова вслух. В какой-то момент мое платье все-таки не выдержало, а ему на смену пришел тот самый огненный наряд. А ведь это был материал, предназначенный для соприкосновения с магией. Похоже, моя стихия предпочитала одевать меня сама. Стоит признать, в огненном платье двигаться было намного удобнее. Взмахнув рукой, я вызвала новый поток пламени и вдруг споткнулась. На самом краю огненного круга появилась искра. Она блаженно зажмурилась и высунула раздвоенный язык, наслаждаясь пламенем. Спустя мгновение на полу зала лежалось десяток саламандр. «Это еще что?» — остановил тренировку мейстер Доусон. Искра открыла один глаз и окинула мага презрительным взглядом. Тот едва не задохнулся от возмущения. «Низшие духи», — пояснил Эйден. «Они часто сопровождают Сильвию. Полагаю, самое огромное — ее питомец». «Ее зовут Искра». Услышав свое имя, саламандра застрекотала и шмыгнула ко мне. Кажется, с нашей последней встречи она еще увеличилась в размерах. Такими темпами скоро по замку будут бегать стада огромных ящериц. Мейстер Доусон быстро пришел в себя и укоризненно посмотрел на меня. «Почему вы не сообщили раньше? Низшие духи не являлись уже несколько десятилетий. Последними исчезли сильфы». Я передернула плечами и крепче прижала к себе искру. Уж больно плотоядным был взгляд второго мейстера. Чувствую, теперь нас обеих замучают этими исследованиями. Я не верила в то, что я потомок кого-то из древних. Ведь в этом случае сестры тоже обладали бы подобными способностями. Когда тренировка наконец завершилась, маги, о чем-то переговариваясь, покинули зал. Они стребовали с меня обещание, что завтра я позволю им взять какие-то анализы. Тех, что взяла мистресса Перри, им было недостаточно. Муж снял щит с Эстер и подошел ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» Он ласково погладил пальцем мое запястье, и от этой мимолетной ласки защемило сердце. «Все хорошо», — я прислушалась к себе и добавила. «Кажется, я голодна, но в остальном в порядке». «Ты выплеснула такое количество энергии и даже не запыхалась?» — удивилась Эстер. «Я ведь тоже держал щит для леди Эстер, тушил пламя, но почти не устал», — задумчиво проговорил муж. «Мой резерв увеличился. Наверняка этому способствовало благословение стихий». «Что ж, пожалуй, это неплохо. Я помнила свои ощущения после первого занятия с мейстерами, а сегодня лишь проголодалась. Ой, меня же ждут!» Вдруг спохватилась сестра. «Спасибо, что позволили мне присутствовать, но мне пора». Эстер обняла меня, попрощалась и быстро ушла. Эйден задумчиво посмотрел ей вслед. А ведь она ни капельки не завидует твоей силе. Напротив, даже рада за тебя. Она же моя сестра. Муж искоса взглянул на меня. Возможно, я тебя расстрою, но обычно в нашем обществе магический потенциал важнее родственных связей. Я открыла рот, чтобы возразить, но поспешно прикусила язык, что я вообще об этом знаю. «Если ты не хочешь, чтобы я поцеловал тебя, то переодевайся», — сделал шаг ко мне Эйден. «Мы здесь одни, а я соскучился». «Дай мне 5 минут». Едва не подпрыгнула на месте я и понеслась к двери. Вдогонку мне донесся смех мужа.